— протестующим голосом спросил Барус. — Или в Лондоне к этому привыкли? — Мы, уверяю вас, привыкли работать иначе. Он вытер лоб, ладони, руки в перчатке. — Вы не хотите обыскать рощу или фруктовый сад, или то место, откуда прозвучал выстрел? — Я сказал, сэр, — деревянным голосом повторил Эллиот. — Думаю, вас больше не потревожит. — Но кто это сделал? Зачем? — Успокойтесь, сэр, — ответил Эллиот. — Мы остановим этого негодяя. Навсегда. Мы немного изменили планы. Если не возражаете, я предлагаю вам поехать со мной в Фарнли-Клоуз. На всякий случай, ну, уже понимаете. Боюсь, мне придется скорее приказывать, чем просить. — О, да никто и не возражает, — весело ответил Пейдж. — Нам кажется, что на один вечер волнений многовато. Инспектор улыбнулся, вовсе не ободряюще. — Тут вы не правы, — заявил он. — То, что вы испытали сегодня, еще не волнение. Все волнения впереди, мистер Пейдж. Обещаю вам, у кого-нибудь есть машина? Фарнли-Клоуз их встретил встревоженный Ноулс. Центр напряжения переместился теперь в библиотеку. Там, как и две ночи назад, сияющий венец электрических ламп люстры отражался в окнах. В кресле, которое раньше занимал Мари, теперь сидел доктор Фелл, а Мари стоял у него за спиной. Доктор Фелл опирался рукой на трость, его нижняя губа свисала над подбородками. Как только открылась дверь библиотеки, пришедших захватили эмоции. Доктор Фил только что кончил говорить, и Мари прикрыл глаза дрожащей рукой. — с подозрительной приветливостью произнес доктор Фил. Добрый вечер. Мисс Дейн, мистер Барроуз, мистер Пейдж, хорошо. Боюсь, мы командовали в доме самым предосудительным образом, но это было необходимо. Нам нужно кое о чем посовещаться. К мистеру Уэлкину и мистеру Гору отправлены курьеры. Ноулс, вы не пригласите леди Фарнелли присоединиться к нам? Нет, вы не ходите сами, пошлите горничную. Я бы предпочел, чтобы оставались здесь, а пока мы кое-что обсудим. Он сказал таким тоном, что он отклонил Барроуз, уже приготовившийся сесть, замер в несколько неудобной позе. Он резко поднял руку, не глядя на Мари. — Нельзя так торопиться, — произнес Барроуз. — Остановитесь. В этой дискуссии есть что-нибудь важное? — Есть. Барроуз снова занервничал. Он не смотрел на Мари, но Пейдж пристально глядел на обоих. И в нем неизвестно почему шевельнулась жалость к Мари. Учитель выглядел потрепанным и старым. — Ну и что же мы будем обсуждать, доктор? — Характер некой особы, — ответил доктор Фелл. — Кого именно, вы догадываетесь? — Да, — согласился Пейдж, вряд ли сознавая, что говорит вслух. — Того, кто склонил Викторию Дейли к сомнительным удовольствиям колдовства. — одобрительно прохрипел доктор. — Значит, вы догадались? — Я пытался разрабатывать эту версию. Этот человек — убийца? — Да, этот человек — убийца. Если вы разделяете мою точку зрения, то я уверен, это поможет нам. Послушаем, до чего вы додумались. И будьте откровенны, приятель. Прежде чем кто-нибудь из нас покинет эту комнату, здесь будет сказано кое-что и похуже. Пейдж старательно и живописно повторил свою версию, с которой уже ознакомил Маделин. После Пейджа заговорила Маделин. Вы считаете, что это возможно? И инспектор тоже согласен с вами? Доктор Фелл лишь кивнул. Тогда я задам вам вопрос, который уже задавала Брайану. Если, как он утверждает, нет никакого культа ведьм, если все это мистификация, что делал или пытался делать этот третий в доме Виктории, какие доказательства его причастности к убийству у вас есть? — Доказательство, — протянул доктор Фелл.